Послание апостола Павла к филиппийцам в 3 главе с 10 по 14 стих ясно показано не только само стремление апостола к небесному, неприходящему и вечному, но и цель его стремления и направления, на котором он использует свое стремление или старание. Например, апостол направляет свое старание в познании Господа Иисуса Христа. И здесь в большей степени не говорится о интеллектуальном познании Бога, но о близком, интимном общении с Господом. Испытание в своей личной жизни еще в большей степени благодатное действие Святого Духа, действие, ведущее к трансформации его в образ Божий. Далее, апостол также стремится в направлении познать силу воскресения Христа. В послании к Ефесянам 1 главе с 19 по 20 стих об этой силе сказано так. «Как безмерно величие могущества Его, то есть Бога, в вас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воскресил Христа». Эта Божья сила воскресила Христа из мертвых, и она же воскрешает всякого приходящего к Господу к новой духовной жизни. Не с помощью своего ума, физической силы, силы воли, не с помощью своих добрых дел, но с помощью Святого Духа приходящий Господу становится новой тварью. Как, например, апостол, будучи гонителем Церкви Божьей, с помощью силы Божьей, становится апостолом этой церкви, благовестником во славу того, кого он прежде преследовал. Как же тогда, апостол Павел говорит, стремлюсь познать силу воскресения Его, то есть Христа, стих 10, 3 главы послания к филиппийцам. Стремление к познанию силы воскресшего Христа. Это есть второй путь, на котором апостол устрояет свои старания для достижения заветной цели. И, конечно, здесь апостол не говорит о том, что он старается испытать благодатную силу Божью для того, чтобы стать Детем Божьим, чтобы эта сила изменила его состояние и чтобы он мог стать новой тварью в Господе. Ибо уже в то время, когда он писал это послание, он уже был не только новой тварью в Господе, но и энергичным служителем, проповедником Слова Божьего. Но на этом апостол не останавливается, не почивает на достигнутом. Как он и говорит, «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираюсь вперед». И этим выражением «простираюсь вперед» апостол говорит не о его начальном познании Бога, начальном пребывании с Богом, с помощью, конечно, силы Божьей, но о динамичной, активной, действующей в его духовной жизни в отождествлении себя с воскресшим Христом, силою Божьей. И здесь воспользуемся некоторыми примерами, поясняющими эту истину. Следует заметить, что греческое слово «динамис» имеет смысл не только силы или могущества, но и употребляется в смысле способности. Например, в Евангелии от Матфея, 3 главе 9 стихе, сказано о Боге, который может, то есть способен, из камней, как заявляет Иисус Христос, воздвигнуть детей Аврааму. Аналогичное мы находим во втором послании к Тимофею, 3 главе и 15 стихе, где апостол Павел говорит следующее. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Иначе говоря, силою воскресшего Христа верующие имеют способность совершать то, что никак невозможно необращенному человеку. Например, возьмите принцип прощения. В этом мире простить друг другу считается не добродетелью, а слабостью. А если даже и прощаем, то только своим ближним, но никак не врагам. Да и то прощение, то есть прощение ближнему своему, часто оказывается не на должной высоте. Однажды одна личность после прощения своему ближнему заявила: «Я ему простила, но разговаривать с ним не буду». Но вот что сказано в послании к Ефесянам, 4 главе и 32 стихе. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Способность прощать так, как и Бог во Христе простил, возможна только тем, кто воистину испытывает в своей жизни силу воскресшего Христа. Мы все знаем, как много сказано в Священном Писании о любви. Интересен ответ Господа Иисуса Христа законнику. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Матфея 22 глава, 37 стих и 39. Воистину, здесь нужна особенная способность, чтобы возлюбить, например, ближнего своего как самого себя. Но вот проходит время, и тот же Господь Иисус Христос, обращаясь к своим ученикам, сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Иоанна 13 глава 34 стих. Нужно иметь особую способность возлюбить ближнего своего так, как самого себя. Но скажите, какую способность нужно иметь, чтобы возлюбить ближнего своего так, как Господь возлюбил? Это просто с человеческой точки зрения немыслимо. Но силою воскресшего Христа все возможно. Модно в этом мире провозглашать о братстве и единстве. Но очень трудно провозглашенное претворить в практическую жизнь. Мы с вами живем в трудное время, когда люди самолюбивы, недружелюбны, непримирительны. Однажды, видя, что новоприехавший эмигрант ищет определенную улицу, я подошел и предложил ему свою помощь, на что он ответил: «А твое какое дело?» Это отчуждение, обособленность вы можете увидеть очень и очень часто в этой жизни. Некто даже сказал так: «Пусть будет маленький мир, чем большая война». Но мы имеем того, кто предлагает нам и мир особенный, и единение, которые устрояются им. О единстве среди учеников Господа Иисуса Христа Иисус Христос, обращаясь к Отцу Небесному, в своей первосвященнической молитве сказал так: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут все едино». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 21 стих. Если даже маленькое единство в этом мире так трудно устрояемо, то возможно ли таковое единство, подобное единству Бога Отца с Его возлюбленным Сыном Господом Иисусом Христом? Кажется, это просто невероятно. Но да, оно возможно. Правда, человеком это невозможно. Но тем, кто стремится, подобно апостолу Павлу, познать силу воскресшего Христа, возможно и это. Итак, сила воскресившего Господа Иисуса Христа является силой и способностью приходящие свыше и ведущие всех тех, кто стремится к этому познанию, к тому, о чем говорит нам апостол в 14 стихе 3 главы послания к филиппийцам. И мы читаем с вами этот стих. «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе», так говорит о себе апостол Павел. И мы с вами поставим вопрос, стремимся ли и мы, чтобы познать Иисуса Христа и силу воскресения Его,